Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 3 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Арам Сатян переизбран председателем Союза композиторов Армении. Вышла в свет вторая книга Альберта Восканяна. Информация из Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. В Глендейле в торговом центре Армении Канаат Бренд состоялся закрытый показ фильма о геноциде армян «Архитекторы отрицания», несмотря на разногласия с руководством центра насчет рекламных афиш фильма. В фильме продемонстрирована современная история армянского народа вперемешку с кадрами из интервью таких известных людей, как голливудский актер и режиссер Джордж Клуни, бывший президент США Барак Обама. Фильм демонстрирует, как отрицание геноцида армян способствовало осуществлению других зверств в мире. На закрытом показе фильма присутствовали член городского совета Глендейла Лаура Фридман и сенатор Энтони Портантино. В фильме также представлены мнения историков и рассказы выживших после геноцида армян. Эксперты объясняют в ходе фильма последствия отрицания геноцида. Вышла в свет вторая книга члена Союза писателей Арцаха Альберта Восканяна. Альберт Завенович, во-первых, позвольте поздравить вас и со вступлением в Союз писателей Арцаха, и с выходом вашей второй книги. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о ее содержании, что в новой книге может найти читатель. Я сказал бы, что это где-то даже можно назвать продолжение моей первой книги, где-то продолжение, потому что я здесь разговариваю с моим читателем. Я уже знаю конкретных людей, я знаю виртуальных людей, которые нравятся, как я пишу, что я выставляю. Я с ними размышляю о жизни. Главное для меня вот это, кто мы такие, зачем и как мы пришли на эту землю, скажем, да, вот. В чем наша задача, зачем мы идем? Мы же не только так пришли, да, вот, чтобы вот существовать. У нас есть определенная цель, данная свыше. В этой книге у меня очерки, эссе, рассказы, естественно, сатира, юмор обязательно. Многие думают, что это юмор как бы несерьезно, скажем, да, вот, или сатира, но это неправильно. Я считаю, что можно поднять вот при помощи юмора очень много наболевших вопросов, высмеять просто элементарных, которые в наших обществах есть, да, вот, скажем. В общем, такая легкая книга, это не мои слова, это все говорят, она легко читается. Я благодаря Нашоту Бегларяну, который был редактором этой книги тоже, Леоне Кочерян, который сделал прекрасный дизайн вот обложки. Получилось так, что когда книга должна была выйти в свет, у меня в семье было горе. И отец ушел, через 27 дней мама ушла за ним. Я эту книгу посвятил моим родителям. Один из моих рассказов, называется он «На мушке», я посвятил сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел. Можно сказать Карабаха, а можно сказать, что вообще сотрудника, потому что вне зависимости от региона, опасность, она как бы идет рядом с любым сотрудником. И вот я писал реальную историю в этом рассказе, как офицер выехал на вызов и минут 15-20 был под прицелом, тоже, скажем, офицера, но уже войскового офицера. Это было в советское время, это была реальная история. И она была у нас в Степанакерте. Я хотел бы прочитать абзац. Уличный фонарь высветил на проезжей части двоих офицеров, стоящих друг против друга. У одного из них было боевое оружие, готовое в любую минуту выстрелить. Старлей, не дури, опусти оружие, иди в часть. Я тебе обещаю, что об этом инциденте никто не узнает. Только и успел сказать Богдан, как в ответ послышался пятиэтажный мат. Богдан смотрел на искаженное злобое лицо, пьяное лицо офицера, на его стеклянные глаза, вылезающие из орбит, перевел взгляд на указательный палец его правой руки, лежащий на курке автомата. Палец нервно передернулся. В том, что он может в любую секунду получить пулю в лоб, Богдан уже не сомневался. Я этим рассказом показываю, что у сотрудников полиции, ну уже сейчас полиция, очень тяжелая, трудная работа. Может быть, не совсем логично спрашивать о творческих планах у писателя, потому что писательский труд несколько специфичный, но тем не менее, может быть, что-то уже в процессе, что-то грядет? Да, конечно. Я уже говорил, что вот трагедия, она меня как бы выбила из колеи, но я вот потихонечку снова вхожу и начинаю писать. Уже несколько рассказов у меня написано, неплохие тоже, как я вижу. Вот. Дело в том, что я все мои рассказы сперва я как бы прокатываю, выставляю на моем блоге. Мне интересно, как аудитория, она реагирует. Там очень много ценного для меня. Аудитория – это мой читатель, да? Исходя из всего этого, я где-то уже как бы меняю. Когда пишу рассказы, я уже знаю как бы не то, что пожелание, да, вот то, что им интересно. У меня в планах есть сборник юмористических рассказов. Это будет чисто будет юмор и сатира. Очень много у меня есть, но очень много я еще напишу нового. А думаю, будет также интересно моему читателю. Это была беседа с членом Союза писателей Арцаха Альбертом Восканяном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Детская музыкальная школа имени Комитаса города Степанакерта в 2018 году справит свой 80-летний юбилей. Школа имеет богатую историю. Многие ее выпускники стали известными музыкантами как в Арцахе, так и за его пределами. Сегодня воспитанники учатся в новой школе, сданной в эксплуатацию в 2016 году. Совершенно недавно назначен новый директор школы Артур Петросян, молодой, перспективный, с большим энтузиазмом. За 3 месяца пребывания в должности директора школы он уже вел нововведение. Об этом в нашей беседе. До войны у нас были классы по тару, кеманчи. Но после войны эти классы закрылись, так как не имели педагогов. И заинтересованность учеников тоже пропала по народным инструментам. В 2017-18 учебном году открыли новые классы по кеманчи, уд, тар. И к нам приехали несколько учителей из Еревана. По классу дудуку тоже приехал профессор Касар. Будет преподавать у нас. Еще открыли как бы ударные инструменты. Есть народный инструмент, который называется сантур. Похож на канон, но со струнами. Играется молоточками. Одним словом, акцент делается на развитии народных инструментов. История, культура нашего народа. Да. И чтобы дети развивались и знали народную музыку, знали народные инструменты, играли на них. Плюс... Это часть нашей культуры. Как наш ингелавац. Бренд. Бренд. Мы гостям должны предлагать наше народное искусство. Игру на народных инструментах, когда приедут сюда, это будет для них открытием. А заинтересованность среди детей и родителей есть? Или с ними тоже необходимо работать? Ну, думал, мне будет трудно собрать вообще хоть одного ребенка. Но для начала неплохо. 2 тариста, 2 играют на кеманче, 1 девочка. В будущем, когда увидят они своих сверстников, играющих на разных сценах, многие захотят играть на народных инструментах. Учащиеся музыкальной школы в каких конкурсах, фестивалях участвуют и какие результаты? Во многих международных, региональных конкурсах участвуют наши дети. Это международный конкурс Гюмри, конкурс-фестиваль. Другие страны пока не то что не решаемся, но сугубо по финансовой части не осмеливаемся поехать. Гюмри каждый год... Из нашей школы едут дети обязательно и на региональные конкурсы, которые проходят в Армении. Изабел Шунуралинер, на котором участвовали дети музыкальной школы. И приехали с победами, конечно. В Гюмри вот группа канонисток поехали, с первым местом приехали. Духовики в основном едут, кларнетисты, трубачи. Всегда первые и вторые места. Что касается инструментов, недавно на благотворительной основе были привезены инструменты. Вам что-то досталось? Конечно. Получили, наверное, больше всех инструментов, потому что школа очень большая, детей очень много. В Арцахе, наверное, самая большая школа музыкальная наша школа. Всего сколько учащихся? 465. Получили кларнеты, трубы, флейты получили, ну, разные инструменты. В каких есть необходимость? Необходимость народных в основном. Канон, тар, кеманча, уд. Недавно школа получила новый рояль, и это тоже большое достижение, считает директор. О ближайших планах Артур Петросян рассказал. Не хочется раскрывать многие секреты, но будем участвовать на разных сценах с выездными концертами. Маленький секрет открою. В ближайшее время хотим посетить интернат, школу, организовать концерт и с подарками поедем к ним. В классе тары преподавателем является Левон Сардарян. Он же художественный руководитель народного ансамбля при Степанакертском музыкальном колледже. 2 ученика уже учатся. Думаю, что у них получится. Намерены еще расширить этот класс. Если в школах нет тара, дальше это не будет в училище уже. С вашей стороны тоже должна быть большая заинтересованность, потому что вы руководитель народного оркестра. Фактически вы должны воспитывать кадры для себя тоже. Да, конечно. Вот этим и занимаемся. Национальный музей «Киевская картинная галерея» продлил работу выставки «Гений и море. Традиции поиски открытия» в честь 95-летия музея и 200-летия со дня рождения мариниста Ивана Айвазовского. Вызвавшая большой интерес выставка будет проходить до 19 ноября. Как отметил директор музея Юрий Вакуленко, такое решение принято в связи с востребованностью выставки. В экспозиции представлены более 60 произведений живописи и графики 18-го 19-20 веков из коллекции музея. Выставлены также картины Айвазовского, утраченные музеем во время Второй мировой войны, личные вещи морских офицеров, современников Айвазовского. Напомним, в июле Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Айвазовский». Монета выпущена в серии «Выдающиеся личности Украины» и введена в оборот тиражом в 35 тысяч экземпляров. Бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта расформированного Министерства национальной безопасности Азербайджана Акиф Чавдаров приговорен к 12 годам лишения свободы. Напомним, высокопоставленные чиновники Министерства национальной безопасности оказались на скамье подсудимых после громкого скандала и упразднения ведомства. По данным следствия, высокопоставленные сотрудники министерства шантажировали 168 человек, у которых в общей сложности забрали 18,5 миллиона манатов, а также большое количество золотых украшений и недвижимости. Они злоупотребляли своим служебным положением и в скрытой форме при использовании спецсредств занимались сбором информации, представляющей коммерческую, частную и семейную тайну. Согласно информации, высокопоставленные сотрудники шантажировали своих жертв порочащими честь и достоинство видеозаписями и применением физической силы. В сообщении также говорится, что сотрудники Министерства нацбезопасности заставляли своих жертв оформлять в банках крупные кредиты и забирали деньги. Состоялся 15-й съезд Союза композиторов Армении, в ходе которого прошли выборы председателя Союза. Как сообщается на странице организации в социальной сети Facebook, на должность председателя претендовали Арамсатян и Вартан Ачемян. Арамсатян был переизбран председателем Союза композиторов Армении. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.